невозможная близость. Мне же больше не хотелось спать. Я смотрел на Саву и думал о своей жизни. Вспоминал родителей, а также мои отношения сперва с Мишей, а потом с Максом. Может быть, мне эта карма прилетела за то, что я жестоко бросил Мишу? Он ведь любил меня, а я не мог ответить ему взаимностью. Вместо надежного и спокойного Михаила я выбрал взбалмошного бабника Макса. Вот и получил удар от судьбы за неверный выбор. Макс. От этого имени у меня растекается тепло по телу, а затем в сердце появляется боль при воспоминании, как мы расстались. Он даже не пытался меня больше вернуть, не навещал меня в больнице. Он просто завел новые отношения с другим парнем, словно между нами ничего и не было все это время. Именно это приносило мне жуткую боль. Слезы потекли по щекам, я хотел затолкать их обратно, но было поздно. «Даня, что опять?» Сава проснулся и посмотрел на меня. «Ну чего ты опять плачешь?» Он притянул меня к себе и обнял, вытирая ладонью слезы с моих глаз. «Боже, если он продолжит так делать, я не выдержу и наброшусь на него. Чем сильнее он прижимал меня к себе, тем больше я чувствовал неловкость за свой утренний стояк». Сава, кажется, не замечал этого, а может, тактично делал вид, что не замечает. Я привстал, слегка нависая лицом к Савелию, и внимательно посмотрел ему в глаза. «Что?» – засмеялся брат. Я забрался сверху, ложась всем телом на него. Грудью я отчетливо ощущал, что сердцебиение у брата участилось. Мне показалось, что он сам давно этого хочет. Ему нужно только помочь, подтолкнуть. Ведь тогда в палатке он мог вполне помнить, что между нами было. Просто не сказал. А потом я был с Максом, и у него не было возможности сделать первые шаги. «Я только чуть-чуть помогу, а потом у нас все будет». Чувствуя некоторое смущение, я скользнул пальцами по его лицу и почувствовал, что внутри меня все заныло от возбуждения. Словно в тумане, не отдавая себе отчета в действиях, я закрыл глаза и нежно поцеловал Саву в губы. Он не сразу остановил меня, а только в тот момент, когда мой язык проник в его рот и коснулся его языка. «Даня, ты с ума сошел? Ты что творишь?» Брат, как ошпаренный, выскочил из-под меня, чуть не свалившись с кровати. Его глаза были такими ошеломленными, что я вмиг покраснел и опустил лицо. «Прости, я случайно». Я не знал, куда деть глаза. Готов был провалиться сквозь землю. Сава судорожно одевался, и по его резким движениям мне казалось, что он очень зол. Таким я его еще не видел. Кажется, я все испортил. Неправильно интерпретировал его сигналы тела и сильно накосячил. «Нам нужно поговорить», – строго сказал он, когда я наливал себе кофе, а он появился внезапно за моей спиной. Я снова чуть не уронил бокал от испуга. «Хорошо». Я сел на стул и опустил лицо. «Даня, я тебя очень люблю. Ты мой единственный брат и самый близкий человек, но то, что ты сегодня сделал, это уже переходит за границы братских отношений. Ты меня понимаешь?» Я кивнул, проглатывая горький ком. «Чертов стыд! Я сейчас провалюсь сквозь землю! На кой черт я это сделал? Вот идиот!» «Спать мы вместе больше не будем. Тебе придется научиться справляться самому. Я могу сидеть с тобой, пока ты не уснешь». Голос Савы дрожит, хотя брат пытается говорить уверенно. Снова киваю. «Что мне еще делать сейчас? В жизни не думал, что попаду в такую нелепую ситуацию. Как теперь дальше жить с ним? Что он думает обо мне? «Сава, прости!» Только и могу прошептать я, сдерживая слезы. «Я не хотел!» «Все в порядке, братишка, это ты прости!» Он подходит и садится передо мной на колени, взяв руки в свои ладони. «У тебя сильный стресс на фоне расставания с Максом. Я все понимаю. Мы переживем это, слышишь? Ничего не было». Я киваю, продолжая отводить взгляд. Все еще жутко стыдно. Это не забудется. Это теперь будет стоять между нами. Теперь он знает. Вечером Сава, как и обещал, укладывает меня в постель, а потом уходит к себе. Я пытаюсь уснуть, но как только мне это удается, я снова вижу кошмар. Мне снятся родители. Я заново переживаю их смерть, но на этот раз я вижу все как бы со стороны. Как отец пытается справиться с управлением, как машина летит с обочины, как они кричат от страха. Проснувшись снова в холодном поту, я бегу к Савелию. «Опять кошмары?» – строго спрашивает он. Киваю и смотрю на него, судорожно дыша. «Ладно, ложись». Он приподнимает одеяло и двигается, освобождая мне место. Ложусь к нему и кладу голову на грудь, осторожно приобнимая его за талию. На этот раз боюсь лишний раз делать что-то не так. Засыпаю, и мне снится, что Сава целует меня и ласкает. Просыпаюсь и понимаю, что мне это приснилось. В реале он просто лежит и посапывает. Любуюсь им. Он такой красивый. Нереально красивый. Меня к нему так тянет. Осторожно закидываю ногу на него, как бы случайно, но так, чтобы ощущать его плоть. Его утренний стояк моментально реагирует на теплый груз и начинает пульсировать. Меня это еще больше заводит. Присматриваюсь к Саве. Спит, как младенец. Начинаю ерзать, дразня его член, а сам нежно глажу его по лицу, стараясь не разбудить парня раньше времени. Внезапно он грубо хватает меня справа за руку, отшвыривая ее от лица, а затем скидывает мою ногу. «Даня, ты опять за свое!» Он резко пристает и ладонью давит на мою грудь, словно пытаясь обезвредить меня. «Сава, я...» «Черт, да что с тобой происходит? Ты совсем спятил? Я же твой брат!» «Сводный!» Поднимаю на него глаза и с ужасом смотрю на него. «Какая разница? Мы братья!» «Я знаю!» — кричу в ответ. «Но я не могу ничего поделать. Я давно уже думаю о тебе!» «И как давно это с тобой?» Сава растерянно садится рядом, отпустив меня и позволив тоже сесть. «С первого дня», — бормочу я, — «и после той ночи в палатке». «А что было в палатке?» Он испуганно смотрит на меня. Я рассказываю ему все, а он бледнеет на глазах. «Черт! Я думал, что мне это приснилось!» Он судорожно дышит, а потом берет меня за руку. «Даня, это я виноват, что сделал это с тобой. Но поверь, это была ошибка. Мы не можем позволить себе ничего такого. И не только потому, что мы братья. Я, в принципе, не интересуюсь парнями. Абсолютно». «И ты совсем ничего ко мне не испытываешь?» Я наивно поднимаю на него глаза и чувствую, как слезы льются по щекам. «Прости, братишка. Я принимаю твою ориентацию и не осуждаю, но меня по-другому воспитывали. Для меня это неприемлемо».